что, плохо, врача?» – взволнованно спросил Шувальд, посмотрев на солдата, что сейчас сидел рядом со мной, на другой стороне кровати. «Нас предупреждали, что ему могло стать хуже или могло закончиться действие обезболивающего. Дев Кубы», – простонал он и улыбнулся, слегка закрыв глаза, «наверняка сейчас предавался мечтам». «Тьфу ты, Фасти, не пугай так», – шуточно возмутился капрал, «нам тут следить за тобой надо, а то мало ли, упаси бог император». Капрал быстро положил тарелку с супом на стол и сложил руки аквилой, после чего продолжил есть. «Ох, блять», – произнес Диркус, продолжая смотреть в потолок, как вспомнил. «Мы в Шельдонте жили, городок при хромовом комбинате тревикнитов. На самом краю жили, а дальше – лес. Мы его облазили весь. Дрова собирали, для печки, ягоды, грибы, мед дикий. Еще до речки доходили, а там и мидии, и рыба. Как же в лес хочется. Вот просто лечь в траву и смотреть на листья зеленые вверху, а не на этот, потолок уебищный. Поддерживаю», – сразу же сказал Шувальд. «Это точно», – слабо продолжил Фастард. «Было бы неплохо», – решил поддержать я. «Хе, неплохо», – ответил мне капрал. «Вот удивляюсь я, Филгейрт, тебе, как ты все это выдерживаешь? Я уже жил в Улье, до того, как попал на Акитос, учился в Схоле на Тангане, так что мне как-то привычно все это, хотя, честно сказать, тот Улей был похуже». «Куда уж хуже, блять», устало, но при этом удивленно, сказал Диркус. «Поверь, может быть», уверенно произнес я, вспоминая свое юношество в Схоле, «Танган, это Улей на 50 миллиардов». И там постоянно херня на херне, в самом низу, заброшенные катакомбы, там мутанты и сектанты, постоянно рейды устраивают, а в жилых районах, банды, народные бунты и крысы по локоть длиной. В общем, поверь, тут еще не так плохо, ебать, задумчиво произнес Шувальд, доев свой суп и положив миску на стол перед собой, крысы с локоть, это ж, блять, как собака небольшая. «Примерно так», — согласился я, «бегали по вентиляциям и техническим коридорам, всегда стаями, 20-30 тварей, всегда выслеживали одиночек, а как находили, набрасывались всей толпой и пытались загрызть, если кусали в шею, считай труп, если кусали, но умудрялся как-то сбежать, то еще не факт, что спасешься, потому что от укусов хороший такой букет болячек получаешь, не в каждой больнице нужные антибиотики найдутся, огня вообще не боялись». Только если толпа людей собиралась, тогда разбегались. «Пиздец, блять», — проговорил Диркус, «у нас тоже крысы водились, да только они на ладони помещались и их кошки жрали. Ну максимум помню здоровенную крысу, ну где-то с поллоктя была, да и ту кошка прибила. А чтоб с локоть, да еще и на людей кидалась, да ну нахер такое дерьмо». «Та-да, как-то», — согласился Шувальд, откинувшись на бетонную стенку позади себя, «как-то я теперь думаю, что в этом улье не так уж и плохо, если честно». Я, Шувальд и Диркус слабо засмеялись. Фастард лишь улыбнулся. «Хотя потолки все равно заебывают», — раздраженно произнес сержант. «Не могли они, что ли, хоть повыше?» Неожиданно у двери появился в нашу комнатушку, которая сейчас выполняла роль палаты, возникла фигура. Посмотрев в сторону входа, я увидел, что то был врач. Обоих глаз у него не было, вместо них стояла аугментика. На полностью лысой голове, вместо правого уха стоял какой-то аугмент, явно мозговой или вокс. Правой руки тоже не было, вместо нее аугментика в резиновой перчатке. «Проверка», — сухим и довольно уставшим голосом произнес он, осмотрев нас, а затем показал пальцем на Фастарда. На его лбу сразу же появилось красное пятно, измерение температуры, как он. «Никаких проблем», — сразу же ответил я, чтобы не отнимать у врача время. «Остальные также», — ответил я. «Также, также», — по очереди ответили Шувальд и Диркус. Затем врач показал пальцем на остальных, также измерив температуру. «Ты», — произнес врач, посмотрев на Диркуса, «на бок». «Понял, принял, выполняю», — ответил сержант, после чего повернулся на бок. Сразу же стали видны его перебинтованные культи ног. Из-за близкого взрыва гранаты обе ноги пришлось ампутировать, так как восстановлению подлежала только одна нога, да и ту удалось бы вылечить спустя месяцы. Проще было заменить. Врач быстро просунул ногу между матрасом и кроватью Шувальда и встал на нее, начав проверять голую спину сержанта. Тот был из категории лежачих и был большой риск образования пролежней. Спустя несколько секунд доктор достал из пояса небольшой баллончик и начал обрызгивать из него спину сержанта и размазывать по спине. «Час лежать на боку», — коротко приказал врач. Понял, без возражений ответил Диркус. Ты, сказал врач, на этот раз посмотрев на Шувальта, температура повышена, жди лекарства. Понял, так же коротко произнес капрал, после чего врач, больше ничего не сказав, быстро вышел из нашей комнаты, повернул направо и направился дальше. Да уж, немногословные они, врачи, произнес сержант, у нас в больнице врач был, так он еще более хмурым был, говорит коротко и с таким голосом, словно всех ненавидит за то, что они посмели заболеть и припереться к нему, еще и бухал по выходным, вместе с другими врачами, так и помер, напился в который раз, шел, споткнулся и прибился головой о стол, говорят, может и спасли, да только его собутыльники тогда или сами пьяные были в говно, или вообще вырубились, а потом у нас и эпидемия началась, мокротки, весь город на карантин тогда перекрыли, без него хуево было, а ох блять, помню эту срань, произнес в ответ капрал, сестра старшая померла от нее, а я едва выкарабкался, БРР, до сих пор помню, как кашлял, прямо с кровью, повезло тогда, сам такой, отец тогда приставился, брат младший, два друга, у нас тогда вообще полгорода перемерло, а вторая половина, переболела, продолжал рассказывать Диркус, а ты, Филгерт, не болел, нет, я на Акитосе вообще никогда не болел, прививки делали, да и служил ведь арбитром, мы если и выходили из участков, то только в броне, попробуй заразиться, на Горнере, помню, заболел бледянкой, а это еще что за хуйня, сразу же спросил сержант, белые наросты по всему телу, язык и десны белые, кожа бледная, зубы выпадают, сами наросты еще трескаются и не заживают, детям проще ей болеть, они сразу сил лишаются, их быстро проверяют и начинают лечить, да и зубы у них молочные, выпадут и новые на замену вырастут, а взрослые еще держатся, не обращают внимания, болезнь распространяется, они сами других заражают, а потом наросты начинаются и все, нужна палата, уход, антисептики, а где их взять, когда война идет и врачей не хватает, лекарства от нее специальные нужны, а иммунитет не образуется, переболел и по новой заразиться можешь, потому от нее многие тогда погибли, пока из столицы помощь не прислали. Дядя мой умер, брат мамы, хирургом был, сын его переболел, зубов всех лишился коренных, кое-как протезы ему из керамики сделали. Потом, правда, его из-за этих зубов прибили, в увольнительной ударили по голове сзади, зубы выдернули и перепродали. Когда уродов этих нашли, малолетки оказались, брат и сестра, ему 12, ей 14, оба по пуле в затылок получили. Это были не самые мои приятные воспоминания из детства. Иногда я вообще удивлялся тому, что запомнил подобное дерьмо с тех временем, когда мне еще и 10 не было, но забывать этого я не хотел. Помни жизнь свою, ибо память о ней есть мучитель наш и советчик. Так говорил преподобный архиепископ Тихонда, Бундашу Гандирус, и его словам я пытался следовать с тех самых пор, как вообще прочитал эти слова в праведном житии преподобного архиепископа Бундашу Гандируса. «Пизди, яец!» – протяжно произнес Фастард, по делам гнидом, с презрением прошипел Диркус. «Но вообще, мокротка тоже хуйня жуткая. Кашляешь постоянно, слизь выхаркиваешь, температура под 40, потеешь ручьем, пьешь, как бык, съешь что-то и надеешься, что не выблюешь это все обратно. Если уж совсем не мог есть, то приходилось капельницы ставить. Отец брату ставил, да так поставил, что потом руку пришлось тому отрезать. Это как вообще?» – удивленно произнес Шувальд. «А вот так, несколько раз капельницу ставил, раны плохо обработал и все, заражение. Когда спохватились, у него уже гангрена началась, пришлось отрезать. Потом, когда подрос, на дом Сихаул пошел работать, они ему руку, он им 50 лет службы на стройках, руку ему, кстати, охуительную дали, и болгарка там, и дрель, и сварочный аппарат, и гвоздострел. В одной руке что ли?» С нескрываемым скептицизмом спросил капрал. «А то, сам видел, он как-то домой заглядывал, как раз на проводах моих ВСПО, и все это показал. Я с отцом, как увидели, так и охуели». Внезапно у входа в комнату появился гвардеец, в простой одежде, без правой руки. Он посмотрел на всех нас испуганными глазами, глубоко дыша, после чего остановился на мне. «Вы, Хие, вы Лантисаль?» – спросил он запыхавшимся голосом, в котором отчетливо был различим испуг. «Да, там это, Хие, говорят, к комиссара». Гвардеец запнулся, после чего сделал шаг в комнату, наклонившись ко мне. «Убили». Несколько секунд все молчали. По телу прошлась горячая, обжигающая волна. Сердце забилось с бешеной скоростью. «Кто?» — говорит, — спросил я, кое-как выдавил я из себя, собравшись с мыслями. «Там, в зале отдыха», — все еще испуганным голосом говорил гвардеец, указав рукой в нужную сторону. Я сразу же встал, взявшись рукой за подставку для капельницы. Мне нужно было все узнать, немедленно, никому ни слова, — приказал я, посмотрев на Шувальта и Диркуса. Оба в ответ промолчали, нервно задергав головами и смотря на меня шокированными глазами, словно контуженные. «Веди», — приказал я гвардейцу, и тот сразу развернулся, выйдя из комнаты. Я шел так быстро, как мог, сомкнув зубы от резкой боли в животе. «Боже император всемилостивый, пусть верный слуга твой, Августин Мерцелиус, будет жив, ибо заслужил он жизни, о чем я ходатайствую», — молился я. «Да, я знал, что подобное может оказаться правдой, знал, что господин комиссар действительно мог погибнуть в бою, но пока что об этом лишь говорили. Пока что у меня еще оставалась надежда о том, что господин комиссар был жив, и со всей этой надеждой я молился Богу императору. Пройдя несколько коридоров и санузлов, мы вышли в комнату отдыха. Это было просторное помещение где-то 10 метров в ширину и 20 в длину, заставленное столами и лавочками. По бокам было 8 входов, что вели в жилблоки, между ними – ларьки по продаже еды, алкоголя и сигарет, а по углам находились громкоговорители, которые предназначались для гражданских вокс-трансляций. Сейчас здесь было полным-полно раненых гвардейцев и спошников, у которых была возможность самостоятельно передвигаться. Обычно они были заняты азартными играми, едой или просто разговорами, но сейчас внимание всех солдат было приковано к одному из столов, рядом с которым уже успела собраться небольшая толпа спорящих друг с другом солдат. «Что здесь происходит?» — как можно громче произнес я, привлекая к себе внимание всех. Все солдаты замолчали и посмотрели на меня с некоторым удивлением. «Новости обсуждаем», — произнес мускулистый, чуть выше меня ростом, акитосец, у которого были перебинтованы весь торс, как и у меня, а также левая рука. «Чего орешь вообще? Я рядовой адъютант комиссара Мерцелиуса, Филгеерт Лантисаль», — произнес я, достав из кармана штанов алую нашивку со знаком официо префектуса. Глаза всех солдат разом расширились в удивлении, после чего они все разом вытянулись, вздернув подбородки и сложив руки по швам. За ними это сделали спошники. Лишь некоторые остались сидеть на своих местах, явно из-за ранений. «Виноват, рядовой адъютант, не знал. Рядовой Кунзейфорд, отделение 7, взвод 3, рота 5, батальон 1. Прошу простить», — дерганым голосом произнес крепыш. «Прощаю. Что здесь происходит?» — спросил я еще раз. Один из солдат СПО заявляет, что комиссар Мерцелиус, П. погиб. С волнением произнес гвардеец, смотря куда-то вдаль позади меня. Сердце забилось еще чаще. «Кто это говорит?» Солдат сразу же отошел в сторону. Позади него, на другой стороне стола, стояли 5 спошников. «Это я», — сказал один из них. Левая кисть рука чуть выше локтя у него отсутствовала, была лишь перебинтованная культя. Рядовой Фасар Бальди, 1-е отделение, 4-й взвод, 3-я рота, 5-й батальон, 2-й полк, 7-я дивизия 16-й армии. «Что вам известно о комиссаре Мерцелиусе?» Едва скрывая волнение, задал я вопрос. Во всей комнате отдыха наступила практически полная тишина. Никто ничего не говорил, никто не двигался, только смотрели и слушали. «Он в лазарете сейчас, раненый, при смерти находится». Слова спошника заставили меня удивиться. Это было совсем не то, что я слышал до этого. «Если комиссар Мерцелиус ранен, то почему вы говорите, что он мертв?» Задал я вопрос, отчего глаза солдата забегали по сторонам, словно ища ответа на этот вопрос. «Да-да, все говорят, что плох он совсем. Гранатой приложило, осколками посекло, крови много вытекло. Там без шансов, и так понятно. Значит, все еще живой», — подумал я про себя, чувствуя небывалое облегчение. «Живой, не погиб. Бог император защитил его. Теперь же оставалось разобраться с этим солдатом. Вам кто-то лично говорил, что комиссар Мерцелиус мертв?» «Ну, лично мне нет. Вам никто не говорил, что комиссар Мерцелиус погиб, но при этом вы рассказываете всем о том, что он погиб, потому что считаете, что у него нет шансов». Задал я последний вопрос, при этом уже чувствуя сильную злость внутри, которая пришла на смену волнению. «Ты так я, мне все ясно, рядовой», — обратился я к одному из гвардейцев, который стоял рядом. Он тут же вытянулся еще сильнее, чем прежде, явно нервничая, охрану сюда, слушаюсь, резко произнес тот и сразу же убежал. Воскликнул громко Спошник, нахрена охрану-то звать, вы совершили преступление, распространение ложных слухов, констатировал я. Солдат удивленно выпучил на меня глаза, остальные Спошники тоже удивились и зашептались. «Так, стоп, а вы тут при чем вообще?» – воскликнул солдат. «Я рядовой адъютант комиссара Мерцилуса, и у меня есть полномочия говорить и действовать от его имени, даже если он выбыл из строя. Ты тогда пусть этим наш комиссариат разбирается», – продолжил чуть ли не кричать Спошник. «Полномочия полковых комиссаров стоят выше полномочий комиссаров СПО. Следовательно, я вправе заниматься этим делом лично согласно выданным мне полномочиям». Спошник хотел уже что-то сказать, но в этот момент позади меня послышались громкие звуки бега. Повернувшись, я увидел, как из коридора выбежали гвардеец, которого я послал, и еще двое гвардейцев с лазганами наперевес. Брони на них не было, только каски, брюки и футболки, а на ногах были надеты белые полиэтиленовые бахилы. Все же, здесь был лазарет. Не мешкая, все трое подошли ко мне. Рядовой Ильяс Машакур, представился один из прибежавших гвардейцев, приложив руку к виску. «Что случилось? Вот этого солдата берите», — приказал я, показывая на Спошника. Тот опешил, в то время, как остальные солдаты начали отходить от него, толкая друг друга. «Слушаюсь», — ответил мне один из прибежавших охранников и вместе с компаньоном направился к солдату. Возмущенно вскрикнул солдат, попытавшись отшатнуться к толпе Спошников, но те сразу же отскочили от него еще дальше. «Да отстаньте вы от меня», — один из гвардейцев, подойдя, потянулся руками к руке солдата, но тот лишь резко отмахнулся, продолжая кричать. Второй смог сразу же схватить его за руку и дать кулаком в солнечное сплетение. Спошник резко согнулся, ударившись головой о стол, после чего оба гвардейца скрутили ему руки и начали выводить из ряда столов. Тот лишь хрипел и кое-как петлял ногами, но у него это плохо получалось, и из-за этого гвардейцам приходилось его чуть ли не нести. «За мной», — коротко приказал я и, взявшись за капельницу, повел их к одному из выходов. Пока мы шли через узкие коридоры, я чувствовал, как рана болела все сильнее. Я лишь надеялся на то, что швы не разошлись, иначе лечиться придется намного дольше. Через минуту мы все же добрались до выхода из жилблока. Справа находилась лестница, слева – длинная дорога, примыкавшая к круглому участку протиксов. Рядом с лестницей находились столы с гвардейцами и врачами санкорпуса, а дорогу впереди перекрывал КПП гвардейцев, сделанный из мебели. К стенке его, показал я на голую стену рядом со входом. «Стой, те!» – прохрипел Спошник в ответ. Он сразу понял, что происходит. Гвардейцы, ничего не сказав, подвели солдата к стене, подняли на ноги и отпустили. Тот сразу же согнулся, взявшись за живот, все же, сильно ему врезали. «Становись!» – оба гвардейца встали напротив согнувшегося рядового. «Пеппа, пожалуйста, не надо», — продолжил хрипеть рядовой, подняв ладонь в нашу сторону, а второй рукой держась за живот. «Именем его божественного величества, бога императора человечества», — начал я громким и четким голосом, отчего живот еще сильнее заболел, как рядовой адъютант комиссара 15-го Верлонского полка Астра Милитарум Августина Мерцилиуса, наделенный полномочиями вершить суд от его имени, я признаю рядового Фасара Бальди, солдата сил планетарной обороны Вильяру Никуса, виновным в распространении ложных слухов и приговариваю к смертной казни. Живот резко заколол, сильнее, чем обычно, но я все равно не подал вида. «Заряжай», — отдал я приказ. Оба гвардейца сняли лазганы с предохранителей. «Простите, я, целься». Два лазгана направились на рядового, после чего упал на колени и поднял обе руки вверх. «Я, не буду больше, простите», — прокричал Фасар так громко, как только мог. Огонь. Два лазерных луча вспыхнули и попали точно в грудь парня. Его одежда моментально загорелась, а тело упало на пол. Пламя начало разгораться, но оба гвардейца быстро подбежали и начали пытаться его потушить, перевернув труп на живот. Резкая боль в живот заставила сгорбиться. Было ощущение, словно меня режут. Неожиданно меня подхватили чьи-то крепкие руки. Это был один из санитаров. «Блядь, швы разошлись», — прошипел он со злостью, после чего вытащил из моей руки иглу от капельницы. «Ложитесь, вы оба, носилки, быстро». Кое-как я улегся на холодный бетонный пол, пока санитар уже вколол мне что-то в руку, отчего боль начала стихать. Однако это меня уже не волновало. Главное, что я сделал то, что обязан был сделать, как рядовой адъютант комиссара, казнил паникера, который распространял ложь среди солдат. Пускай теперь мое лечение затянется, я знал, что сделал все правильно. По-другому я поступить никак не мог. Меньше, чем через минуту к нам подбежали оба гвардейца с носилками, перетащили меня на них и понесли в жилблок, только к другой его части. Внутри себя я чувствовал радость от проделанной работы. Вечер. Центральный штаб. Полковник Вермант Шеркин. Итак, начал я, обращаясь ко всем собравшимся. Вживую тут присутствовал только фельдмаршал Рицангис. Также здесь были голограммы майора Веркиса, исполняющего обязанности комиссара Финтура, капитана Шульдурта и Цурагендерис принципа Лумнаранеску, а по вокс-связи нас слушал комиссар Мерцелиус. Сейчас нам более-менее понятно, что произошло. Все началось из-за попытки имитации передислокации роты капитана Шульдурта. Я сообщил о том, что его рота будет передислоцирована на позиции рядом с Мануфакторумом де Санфур. Именно после этого началось восстание, а затем и наступление бунтовщиков к нему. По всей видимости, это восстание готовилось и раньше, однако наше сообщение о передислокации роты гвардии испугало организаторов, и они начали восстание раньше срока. А уже затем бунтовщики все же приняли решение идти на прорыв. Это подтверждается данными разведки, согласно которым наступление бунтовщиков началось спонтанно. Войскам просто приказали выдвигаться и идти в наступление. Из-за этого прифронтовые части СПО, которые находились между фронтом и Досанфуром, были захвачены врасплох. Что еще хуже, они оказались ослаблены, так как некоторые прифронтовые подразделения были отправлены на блокирование самого Мануфакторума. «Позвольте вопрос, уважаемый полковник», – произнесла Нараниску. Вид у нее был явно напряженный, если не сказать по-другому. «Конечно, уважаемая Цурагендерис принципалум», – сразу же ответил я, в очередной раз радуясь тому, что смог выговорить ее титул без запинки. Необходимость повторять его каждый раз меня раздражала, однако я это все же терпел, правила этикета следовало исполнять. «Какова сейчас ситуация с Мануфакторумом де Санфур?» Прозвучал вопрос от дамы. «Стабилизировано, однако ненадолго», — честно ответил я, — «в ближайшие сутки мы ожидаем двухсторонние атаки с целью прорыва. Вы можете дать гарантии того, что вы сможете отбить эту атаку и не дать бунтовщикам соединиться с восставшими заключенными на Мануфакторуме?» — продолжила спрашивать планетарный глава администратума. Я мог понять ее волнение. Досанфур находился между двумя триганами, 6-3 и 6-4. Пускай сейчас оба тригана находились под контролем наших сил, но только лишь потому, что СПО смогли отбить первые атаки восставших заключенных на обе станции, а больше атак они не предпринимали по очевидным причинам, у них были задачи поважнее. Однако было понятно, что если бунтовщики все же соединятся с Мануфакторумом и установят стабильный канал снабжения, оба тригана могут быть перерезаны. Это очень сильно ударит по местным коммуникациям, а это, в свою очередь, ударит по промышленности и снабжению фронта. Именно этого Нараниску и пыталась избежать всеми силами. Я ее в этом поддерживал обеими руками. «Я это гарантирую, уважаемая Цурагендерис принципалум», ответил я как можно более уверенным голосом. «Туда уже передислоцированы подкрепления гвардии и СПО. Также там увеличен резерв на случай возникновения каких-либо осложнений». «Рада это слышать, уважаемый полковник», без какого-либо намека на радость произнесла Нараниску. Скорее всего, это было от усталости и просто малой эмоциональности. Я уже успел подметить, что эта дамочка эмоций проявляет не особо охотно. Уважаемый фельдмаршал, теперь у меня вопрос к вам. Вы можете гарантировать безопасность Тригонуса Нулусиум 6-3 и 6-4? Безусловно, уважаемая Цурагендерис принципалум, сухо произнес Рицангис. Голос у него был слегка раздраженный, но оно было понятно. Не дай он этих гарантий, это ударит по его репутации, как фельдмаршала, а здесь кадровые противостояния были довольно серьезны. При этом, если он теперь провалится, это может и вовсе стоить ему звания фельдмаршала, так как он и так стоял, по сути, на грани из-за всей этой войны. По сути, все, что удерживало его на этой должности, осознание самим губернатором того факта, что любой на месте Рицангиза не смог бы сделать больше, чем он сделал сам за все время войны. И еще брак внука фельдмаршала с одной из сестер губернатора, это тоже имело свое влияние. «Хорошо», без всяких эмоций ответила глава администратума, «уважаемый полковник, Теперь я бы хотела задать вопрос касательно мануфакторума Гримульгон. Как быстро вы сможете возобновить его освобождение? Вовремя ты спросить решила. Подумал я про себя, сохраняя невозмутимое лицо. Мне сейчас было совсем не до этого мануфакторума. Он и раньше-то был второстепенным участком фронта, а теперь и вовсе стал третьестепенным. Оставалось только ей это сказать. На данный момент ситуация не позволяет нам освободить мануфакторум Гримульгон. У нас нет свободных войск, которые мы могли бы прислать для подобной операции. На данный момент туда передислоцированы дополнительные подразделения СПО и усилены резервы. Однако в связи с активной деятельностью, которую проводила рота капитана Шульдурта, противник также серьезно усилил оборону мануфакторума. Лицо Нарониску слегка скривилось, но затем также быстро вернулось в норму. Мои слова ее явно разозлили. «Вы считаете, что СПО не смогут освободить его самостоятельно?» — спросила глава администратума, явно надеясь на то, что можно найти хоть какой-то компромисс. «Не в данный момент, когда все внимание бунтовщиков приковано именно к нему. Пока что стоит выждать и сосредоточиться на нашем основном плане. Я вас поняла», — все так же сухо произнесла Нарониску, кивнув мне. Понятное дело, что ей это не нравилось. Для нее было важным вернуть в строй все десятинные предприятия, иначе она может лишиться своей должности. Однако при этом она хорошо понимала, что меня переубедить невозможно. Мануфакторум не был важным в стратегическом плане, потому я не собирался тратить на него слишком много времени и сил, чтобы освободить. Римальцунт и Айхандус, да, с ними сейчас все получалось нормально, но вот с Гримульгоном так уже не получится, а потому нечего было и пытаться. «Тогда на этом заседание объявляется оконченным», — сказал я, после чего все-все голографические головы отключились, а иконка на экране голопроектора, сообщавшая о соединении с комиссаром Мерцелиусом, изменила цвет на красный с надписью «Закончен». Со мной оставался только фельдмаршал. «Думаю, можем начинать второе совещание». «Не имею никаких возражений, уважаемый полковник», — ответил сразу же Рицангис, кивнув мне. Я нажал на несколько нужных кнопок и стал ждать, пока подключатся остальные 9 майоров, со 2 по 10 батальоны, в то время, как фельдмаршал вызвал сюда нескольких генералов СПО. Сейчас мы должны были обсудить последние детали операции по деблокированию окруженных подразделений. Все уже практически было готово. Войска вакцинированы, данные разведки проанализированы, планы практически полностью проработаны по всем направлениям. Оставалось лишь дождаться подвода войск на исходные позиции, подвоза снабжения на прифронтовые склады и согласования последних деталей. «Еще 14 дней», — проговорил я про себя. «Всего 14 суток, и мы могли начинать операцию». Глава 21. Спустя четверо суток. Поезд, на пути к Интернум Пирамиус. Комиссар Августин Мерцелиус. «Блин, я все больше охрениваю с того, какую еду тут готовит», — произнес Аскирт, проживав очередной кусок жареного мяса фастуса в соусе грушер, который мне напоминал простой майонез своим цветом. «Я же сейчас ел моргандилла в соусе сою. По сути дела, это был плов с мелкими кусками мяса, политый темным острым соусом. Единственное отличие от плова в моей прошлой жизни было в том, здесь рис был не желтого, а красного цвета. Но главное для меня было не то, как блюдо выглядит, а то, насколько оно было вкусным и удобным. Моя левая рука была специально зафиксирована так, чтобы не двигаться в локтевом суставе. Это должно было позволить ей нормально зажить за 10 суток благодаря регенеративным препаратам, и единственным минусом было то, что я остался, по сути, без руки. Не сильно приятно, но терпимо. «Я передам ваши комплименты шеф-повару», — произнес Маринур, который сейчас ел свое блюдо, состоявшее из рыбьего стейка с черной икрой и спагетти, которые здесь назывались гурдажон. «Спасибо, Мар», — сразу же ответил мой друг. «Помню, что нам давали в детдоме. Ну, я за столом такое описывать не стану». Мы все, кроме Димы, слегка засмеялись. «Я вообще нормальную еду есть стал только в армии. Там кормили регулярно и нормально, хотя наш полковник, Халдаст, помилуй император его грешную душу, воровал постоянно. Вот присылали нам кучу хиркаля. Ну, это овощ такой, из него много чего делают. А он потом где-то треть всех запасов списывал, как гниль, и продавал на рынке. Большую часть себе, часть начальникам складов, которым потом выговор давали за то, что гниль допустили, а часть еще солдатам, что грузчиками подрабатывали. Правда, им не деньгами давали, а сладостями всякими и сигаретами. Ну и плюс отдохнуть давали. А почему ты тогда за него молишься?» — неожиданно спросил Фельгерт с примесью непонимания в голосе. «Он был не таким уж и плохим, честно сказать», — произнес Аскирт. «Во всяком случае, он был не таким уж и плохим в сравнении с его преемником, Маскаркисом. Я слышал про него», — продолжил бывший арбитр. «О нем выходили новости еще до того, как гвардия прибыла на Акитас Прайм, герой острова Санктус Бавасальтанум». «Ага, о нем вся планета слышала», — сразу же ответил мой друг. «Он ведь был одним из офицеров Ариси, оттого его и восхваляли по полной. Но то на фронте было, а еще до войны он у нас был, сменил Халдоста, когда у того инсульт случился, и начал он свои порядки вводить. И ладно бы он что-то полезное делал, ну типа, чтобы дисциплину поддерживать или боеспособность повышать, так нет же, нихуя подобного. Гонял нас, просто пиздец, с утра до вечера, маршировать заставлял не просто отлично, а идеально, блять, к каждой мелочи доебывался и чуть что, сразу розги и плети. У меня самого вон, на всю спину шрам остался, видите ли, строевые приемы с запинками делал. Понятное дело, что с запинками я их делал, когда въебало дождь хлыщет. В общем, как война началась, он сразу сказал, мы не готовы, да и затребовал себе новый полк, ну ему и дали. Вот с этим полком он и защищал этот Санктус Бавасальтанум. Мол, отбил атаку орков, какой молодец. Ага, а то что, имея один полк, он три полка в сумме положил, потому что он постоянно в атаку всех посылал и ему постоянно подкрепления давали, это как-то все умалчивают. Серьезно? — с некоторым удивлением спросил Фельгерт. Ну, кто два говорит, кто три, кто четыре. Цифр нам ведь никто не говорил, все только о победе тогда кричали, а потом его и вовсе расстреляли. Официально, за трусость, мол, отвел войска, когда надо было сражаться. Неофициально, говорят, какой-то из домов его перекупить смог, чтобы в будущем против Ариси пошел. Так что да, за Халдоста я готов помолиться. Пускай и воровал, но хоть нам жить давал нормально, и на том спасибо. Понятно. Как-то слегка удрученно ответил Фельгерт, как-то не ожидал такое услышать. Что именно? Про Маскаркиса? — задал вопрос Аскирт. Да, — ответил ему Фельгерт, чей взгляд сейчас довольно сильно похолодел. Я считал его выдающимся военачальником, а все дело просто в подкреплениях. Понимаю. Когда до нас слухи дошли, тоже удивляться стали. Но потом удивляться стало некогда, потому что война продолжалась. Но то уже такое. Он свое получил за все, что сделал, так что забей на него. Хорошая идея, — произнес бывший арбитр. Позвольте вопрос из личного интереса, уважаемый Аскирт и Фельгерт, — произнес Маринур, отчего все взгляды переместились на него. Давай. Да. Поочередно ответили Аскирт и Фельгерт. Этот остров, Санктус Бавасальтанум, он назван в честь святого Бавасальтана Нетленного, вроде, да, — попытался ответить мой друг, хотя и с некоторым недоумением. Он явно не ожидал такого вопроса от нашего гида. Да, точно, там еще церковь стояла в честь него, но она еще при Маскаркисе была разрушена. Понятно, благодарю, — произнес Рыжик, — просто у нас святого Бавасальтана Нетленного также почитают. В честь него есть храм, в дальней части Ангулум Примус. Тоже хорошо, — произнес Аскирт, — нам про него сказки в детстве рассказывали, я помню, мы ведь детдом, нам положено своего священника иметь, вот он нам и рассказывал истории всякие, ну, точнее читал из своей толстенной книги, «Житие святых», том 145, по главе каждый день. Помню, у Бавасальтана был силовой молот, которым он еретиков бил, тем и запомнился. Силовой молот дробящий нечестивее, — дополнил Фельгерт. Ну, может быть, я название точно не запомнил, — ответил мой друг, пожав плечами, после чего продолжил есть, — только запомнил, что этот молот похоронили вместе с ним. Как-то странно это, — произнес вдруг Рингер, привлекая к себе внимание. Как оказалось, он уже успел доесть свою кашу джерма с яйцом булштар и кусками мяса хакардус, и теперь просто сидел и слушал. Почему это? — переспросил Фельгерт. Воин достоин того, чтобы быть похороненным вместе со своим оружием, а благословенный святой и подавно. Да, только если это оружие продолжить использовать, оно сможет убить еще множество врагов бога императора, — сразу же ответил Рингер, — тем более, когда мы говорим о силовом оружии. Оружие должно передаваться достойному. Никто не может быть достоин нести оружие из рук святого, кроме другого святого, сразу же, без запинки, словно по учебнику, — произнес Фильгельд, достойным может быть не только святой, но и тот, кто сражается во имя Бога Императора, не стал отставать Рингер. Уверенности в его словах было не меньше. Вообще, есть еще и объективная причина, почему молот был похоронен вместе со святым Бавасальтоном, вклинился наш гид. После его гибели оружие прекратило работать, при том, что было абсолютно исправным. Механикус потратили 10 лет на попытку умилостивить машинного духа и реактивировать молот, но потерпели неудачу, и в итоге было принято решение о его захоронении вместе с телом благословенного Бавасальтона. «Ну, с этим понятно», — произнес Рингер, «но, если честно, молот — это все равно молот. Это оружие, и ему не место в гробу, склепе, кургане или еще где-то. Оно должно убивать врагов его божественного величества или хотя бы защищать его верных слуг. Захоронение оружия вместе с его павшим хозяином – это акт уважения к нему. Воин умер с оружием в руках и должен быть похоронен с ним же. Мертвым оружие ни к чему», – ответил Рингер, и я сразу же подметил, что взгляд его левого, живого, глаза словно начал смотреть в пустоту. Он явно что-то вспоминал. «Могу с этим согласиться», – произнес я, решив, что пора заканчивать этот разговор и переходить с более важным вещам, однако с силовым оружием сложнее, оно редкое и ценное. Пусть оно и не работает, если оно исправно, то есть шанс того, что его смогут использовать в будущем, с благословения его божественного величества. Скорее всего, именно для этого молот и оставили. Рингер снова призадумался. «В принципе, это разумно», — согласился он через секунду, кивнув мне. «Хотя, чтобы достать это оружие, необходимо будет вскрыть могилу», — продолжил размышление Фильгельд, — «подобное, ужасно по своей сути». «Это так», — ответил я, — «но обстоятельства бывают разные, и иногда подобное приходится делать. Главное, чтобы это было не напрасно». «Воистину так», — произнес бывший арбитр. «Что ж, раз уж мы закончили, пора переходить к более мирским делам», — сказал я, отложив пустые тарелки, которые сразу же были забраны стоявшими позади меня слугами. «Маринур, у меня к вам есть вопросы, и я постараюсь на них ответить, комиссар», — произнес наш гид с легкой улыбкой. «Тогда я бы очень хотел узнать все, что касается мануфакторума де Санфур», — начал я, открыв папку, что лежала на столе. «Нам необходимо выяснить, кто виноват во всей этой ситуации. Пока что мой заместитель, младший комиссар Финтур, взял под арест несколько человек, а именно Цурагендерис Мануфакторума Вайжонда, командующего гарнизоном Тинеров, полковника Горкутца и генерала Споя Фагдуна. Первого и второго обвиняют в том, что они вообще допустили восстание, а третьего – в том, что не смог его подавить. Однако меня волнует другой вопрос: почему Мануфакторум, тем более штрафной, вообще функционировал в прифронтовой зоне? По идее, его обязаны были эвакуировать, когда фронт приблизился к нему, но этого сделано не было. Вам известно что-то по этому поводу, Маринур?» «Да, комиссар», — сразу же ответил Маринур. В этот момент один из слуг забрал тарелки у Аскирта, а второй поставил ему тарелку с мороженым, политым красным сиропом. «Вопрос о необходимости эвакуации Мануфакторума де Санфур неоднократно поднимался еще до вашего прилета, в том числе достопочтенным губернатором Линдиком VI. Однако генерал Лафагдун неоднократно заявлял, что сможет защитить его. На каком основании он делал такие громкие заявления?» «Генерал Лафагдун располагал полнокровной дивизией на том участке фронта и занимал удобные для обороны позиции. Это позволило ему убедить маршала Тернашта, ответственного за тот участок фронта, в том, что Мануфакторум не будет захвачен бунтовщиками. В свою очередь, маршал Тернашт смог убедить в этом фельдмаршала Рицангиза, потому Мануфакторум продолжил работать. Но почему его вообще стали слушать? Нельзя было оставлять Мануфакторум с заключенными, работающим вблизи от фронта, какие бы обещания ни давал генерал», — продолжал я. «Эвакуация Мануфакторума де Санфур привела бы к срыву множества контрактов, которые уже были подписаны с несколькими торговыми кланами. Подобное было нежелательно, потому командование в первую очередь рассматривало возможность защиты Мануфакторума без его эвакуации. Именно тогда генерал Лафагдун начал заявлять, что справится с этой задачей, и маршал Тернашт принял решение не останавливать работу Мануфакторума». «Так, значит, торговые кланы», — вслух задумался я. «Этим торговым кланам было выгодно оставить Мануфакторум работающим, а значит, они могли как-то повлиять на Фагдуна или даже Тернашта, чтобы они не эвакуировали Мануфакторум. Надо было проверить и эту версию, кто конкретно сотрудничал с Мануфакторумом. Этого мне неизвестно, Комиссар, с виноватым видом ответил Маринур, на таком предприятии, как Досанфур, контракты подписываются с многочисленными клиентами. Однако, если вы считаете, что торговые кланы в этом замешаны, то могу вас заверить, что это не так. И почему вы так считаете? Дело в масштабе, ответил Маринур, положив локти на стол и сцепив перед собой пальцы. Мануфакторум Досанфур предоставляет в аренду рабочую силу и производственные мощности для довольно мелких торговых кланов, которые занимаются продажей одежды, обуви и постельного белья для прослойки населения с самыми низкими зарплатами, и доходы у них соответствующие. Я могу наверняка утверждать о том, что даже если все кланы, подписавшие производственный договор с Мануфакторумом Досанфур, объединили бы свои финансовые возможности, у них не хватило бы средств на то, чтобы как-то повлиять даже на генерала Фагдуна. Про то, чтобы этими же силами повлиять на маршала Тарнаштей, речи быть не может. Это совершенно не их уровень, будьте в этом уверены. А Мануфакторум застрахован? Неожиданно задал вопрос Филгейрт. Страховщики, интересно. Подумал я про себя, начиная понимать, куда тот клонит. Сам Мануфакторум Досанфур не застрахован, так как в этом нет необходимости. Это губернаторское предприятие, и в случае каких-либо ситуаций, все расходы будут покрыты из планетарного бюджета. Однако, Рыжик замолчал и на секунду задумался, застрахованы сами контракты. В случае их срыва, торговые кланы получат заранее оговоренные компенсации. И, если честно, некоторые страховые кланы располагают весомыми средствами, достаточными, чтобы, гипотетически, повлиять на таких людей, как генерал или даже маршал. Ясно. Значит, надо проверить страховщиков. Произнес я, спасибо, Маринур, ты очень помог, и тебе, Филгейрт. Я даже как-то не думал о том, что тут могут быть замешаны страховщики. Всегда пожалуйста, комиссар, уважительно произнес мне в ответ бывший арбитр, кивнув головой. После этого я активировал планшет, который был мне выдан, чтобы можно было пользоваться функциями в искусственной руке по части ВАКСа, отчетов и всего такого, с чем я не мог справиться без второй руки. Следовало позвонить Цинару, чтобы дать ему новые распоряжения. Младший комиссар Финтур на связи, господин комиссар. Все так же бодро, как и в прошлый раз, произнес мой первый заместитель с той стороны. Доброго дня, Цинар. Для вас есть информация касательно дела о Досанфуре. Узнайте у этого Вайжонда, кто страховал контракты с торговыми кланами, и после этого допросите Фагдуна. Пока что главный подозреваемый именно страховщики, так как изначально именно они несли убытки в случае, если бы Мануфакторум был эвакуирован. Также допросите маршала Тарнашта по этому делу, пока что без ареста и без силового вмешательства, он нужен на фронте. О результате доложить мне и ждать дальнейших указаний. Будет исполнено, господин комиссар, ответил мне Цинар с нескрываемым воодушевлением. Жду. Конец связи, сказал я и отключил ВОКС-канал. Славный малый, подумал я про себя, размышляя о Цинаре. Он был вполне неплохим младшим комиссаром, пережил Сактамор, потерял ступню из-за рычьей пули за сутки до того, как мы убили Карвуарца. Как-то по-особенному проявить себя он не успел. За ним числилось только несколько расстрелов особенно неугомонных солдат, несколько воодушевляющих речей и стойкая оборона против орков, то есть ничего такого, чего не имели другие кадеты или младшие комиссары. По сути, его главным подвигом было то, что он вообще выжил. Учитывая, что творилось на Сактаморе, это действительно было достижением. Мне, однако, было достаточно того, что он вел себя вполне адекватно, по всей видимости, брал с меня пример. Помню, как у нас страховщики херню творили, ностальгически произнес Акирт, привлекая к себе внимание. Вот был у нас один в городе, бухгалтер в порту, платил каждый месяц за медицинскую страховку, говорил чуть что, сразу вылечит. И вот, заболел, что-то с желудком, лег в больницу, а там страховой агент Синтикруа приехал и его нахуй послал, вежливо так, без матов, говорит, мол, ты у нас куришь, все, пожалуй в суд, за мошенничество, типа, раз платил страховку и курил, значит хотел наебать и страховку получить. Суд тогда минут за 10 закончился, сказали, да, наебать пытался, держи штраф. А там штраф такой, что пиздец просто, хер ты его заплатишь. Пришлось в рассрочку дробить, под 50%. Когда в армию уходил, он еще и половины тогда не выплатил. И это за 5 лет. Пиздец, произнес Рингер, эти Синтикруа у вас были совсем долбанутыми на голову. Хотя, я помню, у нас тоже было такое. У дяди полугруз был, небольшой, старенький. А полугруз, это у нас что? С непонимающим видом спросил мой друг. Это когда кабина есть, а позади грузовое отделение открытое. А, пикап, понял я про себя. Я до сих пор помнил название этих машин из своей прошлой жизни, потому что еще это слово означало искусство соблазнения. Вроде понял. У нас такие тоже есть, АГН называется. Ну типа автомобиль грузового назначения. Ну так вот, дядя на нем ездил, развозил грузы всякие. Заполнит по полной, еще прицеп сзади поставит и его также. И, понятное дело, страховку платил. Там эти выплаты ежемесячные совсем небольшие были, так что он решил, почему бы и нет. И вот один раз тормоза отказали и он улетел с дороги. Там начали разбираться, звонит в страховую, его послали, мол, за машиной следить надо, чтобы тормоза не отказывали. А на него еще и хозяева товаров, что он вез, накинулись, он ведь все сроки сорвал, а часть товара и вовсе разбилась. Ему штраф выписали и хотели машину отобрать, но без ремонта ее забирают по цене металлолома, а на ремонт без страховки денег нет, потому отобрали квартиру со всем имуществом. Потом с женой и детьми в общежитии при службе конфискации переехали, в долг жили, там у него дочь залетела, потом кое-как нашел работу дальнобойщиком и ему там уже в общежитии 3 койки дали. «Бедный мужик», — произнес Аскирт, задумчиво смотря на Рингера, «страховка кинула, квартиру отобрали, дочь обрюхатили, еще и должен остался, заебись, так это еще не конец был», — продолжил Рингер, «дочь-то двойню родила, мальчиков, отца попытались найти». А тот сыном коменданта того общежития оказался. Причем он уже женатый был к тому моменту, как ее в постель завалил. Дядя как попытался сказать что-то про суд и алименты, так его на следующий же день избили какие-то отморозки. Да так, что еще пришлось в долги залезать, за костоправа, бинты, лекарства и прочее. Намек он понял, так что дочь осталась у него без мужа. «Мда, гнида эта сынуля, причем конченая», со злостью произнес Аксирт. «У нас обычно деньги пытаются дать, если ребенок какой появился вне брака, за молчание. Потому что фалькаты сразу такие дела в церковь отдают, потому что это обвинение в грехе, супружеская измена, ребенок измена и все прочее. Там потом какие-то анализы делают и все, пиздец. Отцу клеймо поставят, на спину, в виде единицы, и обяжут платить. Причем нашим церковникам было абсолютно поебать, кого наказывать, главное, это справедливость». Из-за этого некоторые бабы у нас специально пытались найти кого побогаче, переспать по пьяни и все, плати, отец, за молчание, мерзость, прокомментировал сказанное Филгейрт. Его голос буквально источал презрение и отвращение к услышанному. Согласен, у нас таких в детдоме куча детей было, которых родили, а потом бросили, потому что некому было содержать. По-всякому бывало, то умрет отец ненаглядный, то в тюрьму сядет, то вообще сбежит так, что и найти невозможно. Мне вот интересно иногда становится, может, я сам таким оказался. Вдруг и меня мать сделала, чтобы клянчить деньги у отца, а с ним что-то и произошло и все, не нужен оказался. Какой бы ни была причина, Бог-император воздаст ей по заслугам, серьезным голосом, словно на проповеди, сказал Филгейрт, а ты уже рожденный верно служишь его божественному величеству. Больше ничто не имеет значения. Та знаю я, это я так из интереса, ведь как оно бывает с такими вот вопросами, знаешь, что уже никогда не узнаешь ответа, но узнать, блять, хочется, хм, задумчиво ответил бывший арбитр, согласен, знакомое чувство, и что хочешь узнать, поинтересовался мой друг, мне и самому это стало интересно узнать, как там моя сестра, Цурна, она ведь стала сестрой битвы, как и мечтала с тех пор, как мы в Схалу попали, вот я и хотел бы узнать, что с ней, жива ли она, где была, что успела сделать за эти годы, Филгейрт изменился в лице, стоило ему заговорить о сестре, как лицо его, обычно суровое, напряженное даже в такой тихой обстановке, расслабилось, а взгляд источал натуральную тоску, как же я тебя понимаю, друг, смотря на тебя, думаю у нее все в порядке, решил сказать я, этого я никогда не узнаю, но я на это надеюсь и молю об этом Бога Императора каждый день, продолжил бывший арбитр с некоторой горечью в голосе. Ведь по сути, ему ничего не оставалось, кроме как молиться за свою сестру. «Я помолюсь за твою сестру, спокойно, но при этом серьезно», произнес Аскирт. «И я тоже», повторил за ним Рингер. «И я», продолжил я, «Прости, Фильгерт, я молиться не буду», — мысленно сказал я, обращаясь к другу. «Я никогда не молился по-настоящему, потому что прекрасно знал ту правду, которую тут никто не знал. Однако поддержать друга все же хотелось. Я тоже помолюсь за вашу сестру, уважаемый Фильгерт», — проговорил Маринур. «Я так понимаю, вашу сестру зовут Сурнал Антисаль?» «Да, Сурнал Антисаль Агартаус. Агартаус означает «рожденная Агортой», если что», — объяснил Фильгерт. «По сути дела, это было отчество, только вместо отца указывалось имя матери. Наверное, это можно называть матчество, только звучало это как минимум странно. Благодарю. К слову сказать, уважаемый Аскирт, я бы хотел вам кое-что сказать», — продолжил Маринур, посмотрев на моего друга. Тот удивленно изменился в лице, явно не ожидая, что к нему обратятся. «И что же, вы только что сказали слово «церковник», прости бог император», — на последних словах Рыжик сложил руки Аквилла и посмотрел вверх, на богато украшенный золотыми узорами потолок вагона. «На Вильяруникусе это слово является оскорбительным по отношению к служителям благословенного Адептус Министерума. Его употребление является преступлением, потому советую вам никогда его не произносить в присутствии гражданских лиц». Лицо Аскирта выражало неподдельное удивление. «Хорошо, спасибо, Мар. Хотя это странно довольно. У нас на Акитосе этим словом называли всех священников, и это не считалось чем-то оскорбительным. Я понимаю. Дело в том, что на Вильяруникусе чуть больше 2000 лет назад прогремел богохульный погром. Во время него разъяренная толпа разграбила 7 храмов, а также сожгла прилегающие жилблоки священников и их семей. И как раз тогда богохульники называли представителей Адептус Министерума церковниками. Прости бог император, наш гид вновь сложил руки Аквиллой. Именно после погрома это слово стало оскорблением. Ясно, спасибо. А что это вообще за погром был? Поинтересовался Аскирт. Богохульный погром произошел после того, как несколько подростков были признаны виновными в богохульстве и казнены. Это вызвало вначале стихийные митинги возле нескольких храмов, которые довольно быстро переросли в погромы, вандализм и мародерство. Это был один из редких случаев, когда гражданские волнения пришлось подавлять с помощью сил планетарной обороны. Лишь спустя 2 дня погром был остановлен, спокойным лекторным тоном рассказал нам Маринур. Мне вообще нравилась его манера рассказывать истории или какие-то интересные факты о Вильяруникусе, будь то быт или история. У Рыжика это получалось на все 5+. «Это ж в чем тех подростков обвиняли таком?» – удивленно спросил Фильгерт. «Меня и самого теперь терзал этот вопрос. В этот момент я почувствовал, как поезд начал останавливаться. Не резко, но достаточно заметно, чтобы все немного сдвинулись вперед. Нам ведь еще 5 часов ехать». «Разве нет?» – переспросил Аскирт непонимающе. «Расчетное время поездки. 5 часов 17 минут 47 секунд», – сухим монотонным голосом произнес Дима, что все это время стоял позади меня. «Я сейчас узнаю», – произнес Рыжик уже довольно серьезным голосом, достав и включив небольшое устройство, похожее на смартфон. Он явно и сам был удивлен. «Чего это мы начали тормозить, кабина?» – говорит Тигрис. «Что происходит?» Несколько секунд наш гид внимательно слушал, смотря в никуда. «Ясно. Отбой». После этого Маринур посмотрел на меня. «Впереди произошла авария, 2 поезда столкнулись и сошли с рельс. Нам придется ехать по другому пути и сделать остановку, чтобы пропустить 1 товарный поезд, который уже нельзя остановить. Задержка составит примерно 23 минуты». «Блин», — высказался я. «Мне было хорошо понятно, что это слишком много. Потому я повернулся к Скитарию. Дима, отправь сообщение в секретариат лорд-комиссара Харьянди. Сообщи, что я задержусь, по какой причине и насколько. Подпись можешь мою поставить». «Принято», сразу же ответил мне Скитарий. «Выполнено». «Спасибо», сказал я, после чего повернулся обратно. «Продолжаем». «Так вот, касательно тех подростков», как ни в чем не бывало продолжил Рыжик, в то время, как поезд уже сбавил где-то половину своей скорости. Они напились и начали кидать бутылки о наружную часть стены жилблока храма имени святого Гжедена Светлоликова. Их задержали протексы по обвинению в хулиганстве, но затем обвинения были переквалифицированы в богохульство, и суд приговорил всех 5 подростков к смертной казни через расстрел. И это вызвало возмущение в народе. Вместе с удивлением в голосе Фильгерта звучал и сарказм. Проблема заключалась в том, что все 5 подростков потеряли отцов, которые погибли за день до этого на сталелитейном мануфактору Мехердунгузе, и в честь их поминок они напились, и при этом они были единственными старшими детьми в своих семьях. Плюс ко всему, они не знали о том, что бьют бутылки о стену храмового жилблока и раскаивались в содеянном. Это не оправдание для того богохульства, что они учинили, с некоторой злостью произнес бывший арбитр. Согласен. Однако граждане считали иначе, и после казни их возмущения переросли в погромы. Значит, они поддерживали это богохульство и получили по заслугам. Все таким же серьезным голосом произнес Филгейрт. С его позиции мне уже давно все было понятно. Для него экклезиархия была непререкаемым авторитетом, и любое действие против нее было грехом. Хотя, при этом он все же оставался вполне рациональным солдатом, и мое решение не атаковать храм святой Хинары, как этого хотел архиепископ еще на первом военном совете, он воспринял вполне нормально, сказав, что раз уж его захватили и осквернили, то уже можно не торопиться и заняться более важными вещами. «Полностью с вами согласен, уважаемый Филгейрт», — произнес Маринур, кивнув, пока поезд снизил скорость еще сильнее. «Если честно, лучше бы их оставили в живых», — возразил Аскирт. Филгейрт посмотрел на него с недовольством. «Это с чего бы?» — произнес бывший арбитр с тихим возмущением в голосе. «Если их отцы погибли, значит, в семье теперь они главные кормильцы. Без них их семьям стало бы совсем хреново. Это не оправдание их богохульству», — сразу же высказался Филгейрт. «Не спорю, только они ведь не хотели богохульствовать. Они не знали, что та стена — это часть храма. Да, они сделали хуйню, ну так и побейте их плетьми за это. Пару десятков ударов вполне хватило бы в качестве наказания. Если уж говорить про плети, то за подобное нужно не пару десятков, а пару сотен ударов. Так ты ж не забывай, это подростки были», — сразу сказал мой друг, посмотрев на Маринура, «это ж ведь младше 15 тут. Да, да, подростковый возраст у мальчиков начинается с 12 лет и заканчивается совершеннолетием в 15», — лекторским тоном произнес Рыжик. «Вот, пару сотен ударов плетью их просто убьют. На все воля бога императора», — Филгейрт сложил руки аквилой. «Ну, как по мне, для подростков пары десятков раз хватило бы с лихвой. Вмиг по правую сторону от нас за окнами возник яркий свет, это была станция метро. Сейчас вся платформа была занята огромной толпой бритых налысо людей. У самого края платформы, примерно в 2 метрах от толпы, шеренгой стояли протиксы, державшие в руках стабберные автоматы с примкнутыми штыками. Сами люди в толпе смотрели на разные части поезда. Иногда казалось, что некоторые смотрят прямо на меня, но я точно знал, что они нас не видят. Окна были полностью тонированы, и с той стороны люди видели лишь свои отражения. «Это чего тут происходит такое?» – непонимающе спросил Аскирт. «Волнения какие?» «Нет, это стандартная мера охраны правительственного транспорта при проезде через гражданские объекты», – будничным тоном разъяснил нам Маринур, чему я не слабо удивился. «Как по мне, это было перебором. Вариант. У нас члены домов целыми конвоями разъезжали, по 5 машин минимум», – начал Аскирт. «И причем их всегда пропускать нужно было, а светофор прямо под них подстраивался, всегда зеленый светил. А если кто оказывался на пути, так даже тормозить не пытались, давили сразу. У одного моего друга так брата задавили. Решил по пьяни дорогу перебежать, а тут какой-то хмырь из Рактона ехал, и его прямо первая машина и переехала на 100 в час. Помер мгновенно. И почему меня это даже не удивляет?» С едким сарказмом спросил Рингер, пока я вновь посмотрел в окно. Толпа народа продолжала стоять, сохраняя дистанцию. Было видно, что люди смотрят на нас и шепчутся. И в этот момент из толпы поднялась чья-то рука, бросившая в нашу сторону бутылку. Протикс, что стоял рядом, отскочил влево, и та попала в окно, разбившись вдребезги и расплескав какую-то жидкость. Почти сразу же все люди резко, как один, упали на пол платформы станции, положив руки за голову, пока протиксы уже бежали к тому, кто кинул бутылку. «Ох ты ж, блядь!» — послышался голос Аскирта, пока я вскочил со своего стула и приблизился к окну. Бросивший бутылку попытался сбежать, наступая на спины других гражданских, и в этот момент один из протиксов направил на него автомат. Промелькнула короткая вспышка. Беглец резко упал, словно ему оборвали ниточки, и начал биться в конвульсиях, а уже через несколько секунд двое протиксов, также подбежав по спинам людей, вязали его, пока остальные держали на прицеле всю остальную толпу лежавших людей. Для нас все это происходило в полной тишине, вагон был звуконепроницаем, из-за чего мы ничего не слышали, что сейчас происходило на станции. «Ебануться», — проговорил я, смотря на все то, что происходило сейчас по ту сторону стенки вагона. «Мда, отличный денек», — проговорил Аскерт позади меня. Поезд вздрогнул, и станция метро начала медленно уходить вправо, постепенно ускоряясь. «Пиздец», — подумал я про себя, возвращаясь на свое место. «Здесь я уже ничего не мог сделать, а потому оставалось только ехать дальше. Это квалифицируется как нападение на представителя официо префектус», — начал говорить Маринур совершенно обычным тоном. «Протиксы пришлют вам все материалы расследования или же могут сразу отослать дело Адептус Арбитрис, по вашему усмотрению. Пусть разберутся по-быстрому и все пришлют мне», — отдал я приказ. Нечего было напрягать этим Ротингун, она и так меня недолюбливала. «Будет исполнено, комиссар», — ответил мне Рыжик и уже начал набирать что-то на своем смартфоне. Я же решил пересесть на удобное, мягкое кресло. День для меня только начинался. «Позже. Praetorium officio prefectus. Господин лорд-комиссар Харьянди, полковой комиссар 15-го Верлонского пехотного полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус, по вашему приказанию прибыл», — отчитался я, встав по стойке смирно перед столом Харьянди, как того требовал устав в тех случаях, когда нельзя было сложить аквилу. «Присаживайтесь, комиссар», — ответил мне лорд-комиссар своим обычным, сухим, слегка угрюмым голосом, при этом не отрывая от меня взгляда своих темно-серых глаз. «Благодарю, господин лорд-комиссар». Я быстро сел, правой рукой примастив левую так, чтобы на локоть не оказывалось лишнего давления. Сейчас это было противопоказано. «Вы продолжаете удивлять меня, комиссар», — начал Харьянди, открывая уже более толстую, чем раньше, красную папку с моим личным делом, «и опять-таки, не очень приятно. Для начала, инцидент с гвардейцем вашего полка, который прилюдно усомнился в компетентности Адептус Администратума. Все, что вы ему назначили, это 10 нарядов вне очереди. Мне хочется узнать, почему вы не приговорили его к расстрелу». «Ну ты, блядь, вспомнил, дед», — подумал я про себя, пытаясь сохранить каменное выражение лица. Я посчитал это наказание чрезмерным. Этот солдат лишь позволил себе сказать лишнего, мною была проведена разъяснительная беседа и назначено наказание. К тому же, надо понимать, что гвардейцы на данный момент – это ценные кадры, имеющие большой боевой опыт и подготовленные намного лучше местных СПО. Расстреливать солдат за подобное – это нецелесообразно. «Могу понять подобную логику», – ответил мне мой начальник, — «однако почему всего лишь 10 нарядов вне очереди, и почему только наряды?» За те слова, которые он сказал, он вполне заслуживал плетей. «Это я также посчитал излишним, господин лорд-комиссар. Все же он гвардеец и все свои прегрешения смоет в бою. Пусть и так, однако дело не только в личном грехе этого гвардейца, комиссар. Дело в примере, который вы подали. Клевета на один из святых адептусов, которая не была наказана должным образом, более чем серьезный прецедент, который может оказаться заразительным. Уверяю вас, господин лорд-комиссар, моих действий было более чем достаточно, как раз для этого я все делал публично, в присутствии других гвардейцев. К тому же, рота, где произошел инцидент, понесла недавно серьезные потери. Этот инцидент уже, скорее всего, полностью забыт, а если его вспомнит, он не будет иметь каких-либо серьезных последствий.